Глава 18. «Бойтесь своих желаний», — негромко сказал Азар. «Что же ты пожелала, чтобы все обернулось именно так?» Он очень торопился, спешил со всех ног, боясь опоздать. С того момента, как он увидел ее, там, наверху, в пустоши. С тех пор, как услышал слова старика, его не покидала мысль, что что-то случится. Что этот старый монстр что-то предпримет, и он не ошибся в выводах. Увидев яркий след духовной силы, Азар обнаружил ее. Он побежал к храму, ринулся к нему со всех ног, выплеснул силу, положив руки на створки дверей маленького храма, так как боялся, что даже секунда промедления может убить ее. И только затем рассмотрел маленькую, слабую, сидящую на земле испуганную девочку, шокированную тем, что с ней только что случилось. Он подошел к ней, преклонил колено, а она даже говорить как следует была не в состоянии. Ее трясло от холода, от ужаса и осознания беспомощности собственного тела. На груди одежды, которая теперь была ей слишком велика, она неловко старалась прикрыть себя багровым рукавом ее насквозь промерзшей боевой формы. Ну а Азар, не думая долго, тут же сорвал с себя защищающий от холода и ветра меховой плащ, одним движением оторвал от него полосу, накинул на плечи этой девочки, скрестил на груди два конца широкой ленты, переплел между собой, завел их ей за спину, обвязал вокруг пояса и затянул на узелок. «Сейчас будет теплее», — улыбнулся он и нежно, осторожно взял ее на руки. Расстегнул пуговку на облачении, убрал броню, а затем также осторожно, словно держал хрусталь, прижал эту девочку к груди, закрыв ее, все еще дрожащее тельце, собственной одеждой. Мир ложного бога мог навредить ей везде, кроме как за пазухой у дьявола. Не сильно прижал, тут же почувствовав, как она прильнула к нему ближе, почувствовав, как забирает себе холод с ее щек и как медленно отдает ей тепло своего сердца. «Больно». Она все еще дрожала. Она все еще тихо плакала, но всем телом прижималась к нему. Неизвестная сила вышибла из ее тела духовную силу, заместив собой. Азар видел, как эта энергия бродит в ее теле, но дух внутри все еще был не мертв. Он не спешил отдаваться на суд этому захватчику, и как следствие две страшные силы вступили друг с другом в ожесточенный бой внутри маленького тела смертного. Поднявшись на ноги, Азар развернулся и покинул храм, оставив за собой два изуродованных трупа. «Мы даже поиграть с ней не успеем». Он слышал эти слова, сказанные небрежно одним из искателей. Он посмотрел на девочку, которую бросила в жар. Ее бил озноб, она так же, как и раньше, не прекращала дрожать. Две силы бились внутри, и ей было от этого очень плохо. К счастью, сила ее духа брала постепенно вверх. Это значило, что изменение ее тела — лишь временный эффект. Когда тот окончательно победит, то все тут же вернется в норму. Со временем это проклятие отступит. Вот только она могла до этого просто не дожить. «Потерпи немного», — утешил ее Азар, прижав к себе чуть сильнее левой рукой. «Сейчас я найду укрытие». Большой внутренний двор великого поместья практически спал. Свет тусклой луны освещал площадку для тренировок, и только одинокая женщина выписывала на ней чарующий, смертельно опасный пируэт — изящный танец ведущего тела и ведомого клинка. Осенний ветер подхватывал звук острого меча и разносил по округе. Срывал листья столько, что начавшей цвести вишни. Пять лепестков не удержались на дереве. Слетели с ветвей, и женщина тут же подняла меч. Ее зеленые бездонные глаза вспыхнули светом, и блеск от меча очертил узор, разрубив каждый из лепестков. Даже те, что падали далеко от нее, где-то за ареной, за ее спиной. «Амелия!» — знакомый оклик отвлек ее от тренировок. Она нечасто брала в руки меч. С тех пор, как поселилась здесь, ей было это просто не нужно. Ее господин, муж, любимый для сердца человек, стал заменой всего прочего. Ее это устраивало, ей очень нравилось быть просто женой. Прямо сейчас он стоял там, в темноте. Он не соперничал с ней за лунный свет, не отбирал сцену, вот только она расслышала в его голосе нотки тревоги. Тут же, убрав меч, она спустилась с арены и встретила мужа, вернувшегося из города в темноте ночи. Он очень устал, он был измотан, а с ним, недалеко за спиной, но с гордо поднятой головой в поместье, пришли сразу два гостя. «У вас действительно потрясающий дух», — сказал один из них, когда женщина подошла ближе. «Такие во всем Альянсе редкость». «Ам...» — запнулась эта женщина. «Спасибо». «Не стоит», — улыбнулся тот. «Это вам спасибо. Вы были избраны Альянсом как очень ценный кандидат. Сегодня мы пришли сюда, чтобы исполнить распоряжение старейшины». «Как?» — удивилась та, еще не совсем понимая, что именно для нее эти слова значат. Ответом на вопрос стал беспомощный взгляд ее мужа. Его глаза, метающие молнии, бурлящие от гнева, немыслимой злобы и обиды. «Я не хочу», — тут же сказала она. «Я остаюсь здесь. Я отказываюсь». «Простите», — сказал первый гость, сделав шаг к ней, подойдя ближе. «Приказы старейшины для всех в Альянсе абсолютны. Вы просто вассальный мир. Вы не имеете права отказаться». «Я не хочу уходить туда», — крикнула Амелия, посмотрев на мужа. «Прости», — просто ответил тот. «Я бы убил их, но тогда мальчик...» «Азар», — прошептала Амелия. «Я хочу увидеться с сыном». «Пожалуйста, пойдемте с нами, Амелия», — заговорил второй. «Вы станете лучше из лучших. Увидитесь с сыном, если он будет соответствовать». «Я хочу посмотреть на своего сына! Азар!»